Да, я паук, и что с того? Арка 7, глава 210. Операция по убеждению госпожи вампира. Итак, вопрос для госпожи вампира. Ты реинкарнированная? Отвечай, да или нет? Король демонов задавал вопрос вампирчику, которая проснулась с помощью телепатии. Я понимаю, для чего это, ведь это самый простой путь заставить Мера поверить в то, что она и правда реинкарнированная. Тишина держалась некоторое время. В это время я поедала приготовленное мной блюдо. Вкус неплохой, но не скажешь, что прям сильно вкусно. Скорее странно. Ну, ладно, сойдет. Если будет свободное время, наверное, научусь готовить. Что-то не так похоже. Наверное, слишком вегетарианское мясо. Похоже, питалась в основном травкой и листочками. Да и кровь из мяса я выжила, поскольку она понадобилась для двух вампирчиков. Может, будет вкуснее, если сделать к блюду какой-то соус? Что вы со мной делаете? О, вампирчик наконец-то заговорила! Поскольку это была телепатия, ее рот не двинулся. Нет уж. Я же говорила, да или нет. Король демонов сказала это, показала свои скрещенные руки. Если честно, то я сейчас держу твою жизнь в своих руках. Я тебе не враг, так что нападать-то я не буду, но я и не союзник. Если ты меня обидишь, я оставлю тебя здесь в глубине леса, а кругом монстры. Понимаешь? Хоть она и не показала никакого желания делать что-то такое, но эффект от слов оказался отличным. Беспокойство, которое не скрыть, проплывало по лицу вампирчика. Увидев это беспокойное лицо, скорее даже момент, когда вампирчик ответил на заданный телепатический вопрос, Мера открыл свой рот от удивления. Видя реакцию вампирчика, он, похоже, стал больше верить истории короля демонов. И хотя головой он ее принял, но вот сердцем как-то не очень. Поэтому и застыл. От твоего поведения зависит все. Я понимаю. Ответ на твой предыдущий вопрос. Да. Король демонов улыбнулась на ее ответ, а Мера воздел очи в небо. Может, тогда представишься? Постарайся так, чтобы Мирозофису было понятно. Да. Длительная пауза, и вампирчик начала говорить медленно. Мое имя Сайфи Карен. Мое бывшее имя Нагишика Акико. Как так? Мне 1 год. И 2 месяца с рождения. Вроде бы в этом мире год длится 411 дней и делится на 10 месяцев. Другими словами, месяц состоит из 41 дня. Кроме того, я слышала, что один из дополнительных дней зовется новым днем и идет в первом году, и считается, что никакому месяцу он не принадлежит. Другими словами, 1 год и 2 месяца – это что-то около... года и 4 месяцев по земному календарю. Так, так, так. Ну и? Ну. Разве ты не скрываешь нечто важное? Да. Тогда говори. Король демонов ждет ответа от вампирчика, немного усмехаясь над ней. Хоть она и хотела, чтобы та призналась, что она вампир вслух, но несколько... У короля демонов несколько паршивый характер. Это нужно иметь в виду, чтобы заставлять говорить другого кого-то. Хотя, думаю, это уже и так всем стало известно. В том смысле, эльфы же говорили о вампирах. Она ведь разве их не слышала? Или слышала, но уже забыла? Вампирчик постоянно бросал взгляды на Меру, а Мера спокойно смотрел на вампирчика, никак не отворачиваясь. Я вампир. Вампир, похоже, таки сдалась. Да, я знаю. А? Кстати, я это все говорила. Мира с Зафису не так давно. Вампиртик, похоже, очень взволнована. С ней точно все в порядке. Поскольку Мира стал вампиром, естественно, он не мог этого не знать. Да и Мира сказала это вампирчику не через телепатию, а голосом. Извини, в тот момент я смогла придумать лишь только это. Не стоит извинений, это я должен извиняться. Я ведь не смог защитить госпожу, простите. Мира склонился. Они здесь, похоже, все двинуты на извинениях. Кроме того, если бы вы этого не сделали, я бы умер, так что я ощущаю к вам лишь только благодарность. Но вы ведь теперь вампир. Разве ты сможешь жить нормальной человеческой жизнью? Я был готов к этому, чтобы защитить вас. Госпожа, я готов пойти на всё. Мирозофис, ты такой... Лорд и леди, верили мне вас. Так что я буду защищать вас до конца своей жизни. Пожалуйста. Мирозофис. Ну, ей-богу, прямо как в кино. А король демонов даже и заплакала. Она что, этим тронута? Может, это я здесь странная? Ну, я услышала вашу историю. Вы станете моими подчиненными, а я возьмусь вас защищать. Ага. Похоже, что-то внутри нее перещелкнулось. Ну и ладно. Раз уж мы их спасли, то будет не очень хорошо теперь сказать им вот так вот пока-пока. И ведь это неплохое предложение. Я-то все-таки король демонов. Кстати, в этом мире нет никого, кто сумел бы меня победить, так что для вас будет выгодно стать под мою защиту. До тех пор, пока я за вами присматриваю, никто не сможет даже дернуть в вашу сторону. Мало того, вы можете жить среди других людей, так что почему бы вам не отправиться со мной на территорию демонов? М? Что скажете? Вампирчик и Мира обменялись взглядами. И я последую за госпожой. Понимаю, но мне нужно время, чтобы подумать. Конечно, конечно, без проблем. Могу я задать несколько вопросов? Если я смогу дать ответ, то отвечу. Тогда, что вы там едите? Домашняя готовка Широчки. Эльфийское мясо, приправленное овощами. Лицо вампирчика резко скривилось.